Мы благодарим Тебя, что Ты, Господи, восседай над кругом земли и, видя живущих на нашей планете, как саранчу, отличил, Господи, Твой народ благословением, потому что поставил его выше всех народов земли. И как сегодня мы слышали, несмотря на то, что мы эту истину часто не понимаем, но Ты сделал нас головою, а не хвостом. И мы благодарим и славим Тебя, что сегодня эта чудесная сила, сила жизни, сила Твоих дивных откровений, она посещает наши души и сердца, Господь. И я знаю, что без Тебя никто не сможет открыть этих благословенных источников радости и жизни. А без Тебя, Господь, я также не смогу изложить ту тему, которую мне хочется изложить, потому я прошу Тебя, Ты как создатель нашей души, как создатель моего сердца, как искусственный музыкант, простри Твое благоволение, чтобы, Господи, и в моем сердце зазвучали те необходимые струны, эти аккорды радости и благословения, которые Ты приносишь для нас, жителей земли, и мы славим Тебя, что сегодня Дух Святой совершает свои действия, что это сила любви пишет Твои законы на скрижалях нашего сердца. И теперь, Господь, я прошу Тебя, я не хочу сегодня говорить сам, я не хочу, Господи, сегодня действовать от своей мудрости, но я хочу, чтобы мудрость Твоя обладала моим немощным сердцем, чтобы сила Твоей любви открылась еще в большем могуществе, и чтобы Твой чудесный голос, голос любви и мира, достиг наших сердец. Господь, благослови, открой Твои источники, дай Твое благословение, и пусть Твоя святая благодать будет действующей в нас, как в стане Твоего народа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я думаю, что эти простые слова, к которым мы так привыкли, из которых часто начинаем наши проповеди «Слава Господу», они никогда не станут традицией, если они полны жизни и благословения, если они исходят из чистого искреннего сердца, и если благословляющие руки Господа лежат на том человеке, то так просто, бесхитростно, но от глубин души произносит эти слова «Слава Ему и благодарение». И я думаю, мы очень много слышали. И я очень доволен, что Дух Святой совершал свою работу. И я был действительно очень рад, когда Джон Босман, если я правильно запомнил его имя и фамилию, когда он выразил одну великую истину, которая и сегодня стоит на первом плане, что мы хотим, чтобы в нашей стране действовал Дух Святой. Я когда наблюдаю за нашей жизнью, то я вижу, что у нас идет какое-то противостояние, столкновение форм поклонения. А между тем, я хорошо понимаю, если в нашем сердце, а впоследствии в нашей жизни начнет действовать Дух Святой, там не будет формы ни той, которая была раньше, и не будет той, которая сегодня есть. Потому что Дух Святой не имеет тех форм, Он делает все, что хочет, но при этом жизнь изливается в наше сердце. Слава Ему и благодарение. Мы ищем форму, чтобы поломать форму. Но вы знаете, что нет формы, чтобы поломать форму. Эту форму ломает Дух Святой. Я очень хотел бы, однажды придя на служение, и еще не начиная ничего говорить, я хотел бы, чтобы здесь перед возвышением, перед вас, стало добрый десяток людей, которые стояли бы колени и стали бы каяться. Я был рад, что такая форма ломается. Я был рад петь вместо каких-то псалмов еще один чудесный псалом, что к этому никак нельзя привыкнуть. Это как ребенка первый шаг. Со слезами в пламенной молитве кается еще одна душа. Братья, я хочу, чтобы эта форма ломалась часто у нас, чтобы действовал Дух Святой, чтобы действовало благословение Божие, и чтобы наши сердца искренне искали живого, настоящего, честного общения с Господом нашим Иисусом Христом. Слава Ему и благодарение! Я буду сегодня читать одно место Писания, на котором я хотел бы остановиться. Это одно из тех многочисленных откровений Господних, которые Господь в Священном Писании оставил для своего народа. Я думаю, Я не один раз эту мысль повторял, что если бы Библия до сегодняшнего дня не была написана. И Господь утром сказал кому-то очень способному, который способен был бы написать эту Библию, напиши. То было бы написано к вечеру то, что написано уже давным-давно. Потому что Господь дал нам все необходимое, чтобы вы имели всякую полноту откровений и могли черпать силу в Слове Божьем. Слава Ему и благодарение. Читаю одно место Писания. И я хотел бы, чтобы в это короткое время, когда я буду читать, ваши сердца открылись навстречу Господу. Чтобы были произнесены, может быть, не гласно, не вслух, но внутри сердца те молитвы, которые раскрыли бы мои способности, чтобы сказать для вас, чтобы ваше сердце было открыто, чтобы нам принять то Слово Господне, которое я буду читать, как откровение, пришедшее от Господа. Эти слова записаны в книге Притчи. 29 глава, 18 стих. И это место звучит так. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Наряду с многими откровениями, которые много дали нам в нашей жизни, которые обогатили нас познанием и силою, Господь как-то через Дух Святой на все времена, для всех поколений, для всех народов оставил еще одно откровение, очень важное и сильное. Вы знаете почему? В этом откровении Господнем, Господь говорит о том, что без откровения свыше народ не обуздан. Одно из слов приятных для нас это откровение. Это в большей мере слово, которое присуще нам, людям. Другое слово «необуздан». А вот слово «необуздан», оно присутствует и в нашем лексиконе. Оно характеризует часто наше поведение. Оно не должно быть нашим. Оно пришло оттуда, где нет откровения свыше. И оно сегодня очень распространяется. «Необузданный». Вы знаете, вы читали в прессе не один раз. Обуздать гонку ядерных вооружений, правда? Кажется, начали что-то делать. Оказывается, две могучие страны обуздывали одна другу. Там, кажется, Китай уже тоже имеет оружие. Уже думаете о том, не как друг друга обуздать, а как обуздать еще одну страну, потом еще одну, потом третью страну, а потом четвертую. И до сегодняшнего дня, при всем том, что люди сегодня требуют, прилагают все усилия, давайте обуздаем эту гонку вооружений. Но до сегодняшнего дня она продолжается. Вы не один раз читали некоторые, значит, газетные заметки обуздать инфляцию, обуздать государство. Пусть одно государство обуздает другое. И вы знаете, люди заседают, советуются, какие-то планы строят, что-то делают, но до сегодняшнего дня войны не обузданы. До сегодняшнего дня проливается кровь. До сегодняшнего дня болезни косят людей. А до сегодняшнего дня, раньше говорили, мы обуздали мирный атом, правда? А потом мирный атом дрымал, а потом как-то взорвался. И вы знаете, Белоруссия, Украина, часть нашей страны, нашего государства настолько была поражена, что после этого обузданного атома остались пустые деревни, которые сегодня смотрят пустыми глазницами выбитых стекол, оказывается, не обуздали. Я бы мог проводить очень много примеров о том, что как это важно обуздать, и как люди стремятся обуздать что-то. Почему? Еще немногие люди задают вопрос друг другу. Они собираются на конференции. Почему бы не могли обуздать это? Не могли обуздать голодом, не могли обуздать болезней, не могли обуздать друг друга. Вы знаете, такое мощное государство, как Соединенные Штаты, оно не могло обуздать маленький Вьетнам. И Советский Союз смеялся. А как это так? Такое мощное государство, а Вьетнам не обуздают. А потом пришло время, и мощное советское государство не могло обуздать Афганистан и ушло оттуда. Почему? Библия дает прямой и ясный ответ. без откровения свыше народ не обуздан. Славу его и благодарение. Он знает конкретный, точный, сильный ответ на наши вопросы, на наши проблемы, на наши запросы, на наши болезни, которые существуют. Но вся беда в том, что мы очень часто можем предпринимать различного рода человеческие действия, но забывать о том, что без откровения свыше народ необузданный. Я буду говорить о том откровении Господнем. Если хватит времени, я хотел бы оставить впоследствии два конкретных откровения, которые будут касаться нас лично, но сегодня пока что я просто хочу сказать о силе Божьего откровения, о котором мы, может быть, иногда не думаем. Но откровение, откровение, ну пусть оно и живет там, это откровение. Я вам читаю одно место Писания, которое будет подтверждать, что без откровения свыше народ не обуздан. Я читаю одно место Писания. Это будет Бытие, 31 глава, 26-31 стихи. Это всем известное место, всем известное событие, конечно, для тех, кто читает Библию. И сказал Лаван Якову: зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне, что ты удаляешься? Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпанами, с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуку моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Яков отвечал Лавану и сказал: я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе. Яков не знал, что Рахиль украла их. Простая жизненная ситуация, которую мы не один раз перечитывали. Сегодня кто-то даже напоминал, какой несладкой была жизнь Якова у Лавана. И придет время, когда его собственные дочери скажут ему: ты съел наше серебро все. Ты посчитал нас ни за что. Ты, по сути дела, несправедливо с нами поступал. И вот пришло время, когда Господь Якову говорит о том: все, хватит. 20 лет пробыл, уходи домой. У тебя жены есть, у тебя есть дети, у тебя есть стада. И вот Яков рассудил, с таким честью говорить не очень-то приятно. Лучше всего сделать что-то попроще, значит, удалиться тихоньку, ну и ушел, и ушел. Вы знаете, что когда Лаван узнал, что Яков ушел, забрал стада, забрал дочерей, не позволил попрощаться с внуками, не позволил поцеловать дочерей своих, он настолько сильно возмутился, он сформировал маленькое войско, он подавил чувство родства к своим дочерам. Он забыл, что делая зло Якову, он будет делать зло дочерам своим. Он не совсем не рассуждал о том, что причиняющий беду, так сказать, для его дома, для Якова, он будет причинять беду собственным дочерам и в ярости гонится за Яковом. Я не знаю, что было бы, если бы не вмешался Бог со своим откровением в этом разгневанном человеку, который готов сделать всякое зло, который не считает ни с какими родственными связями. Бог ночью открывает ухо и говорит ему: берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого. И настолько было то сильное откровение, которое настолько сильно связало Лавана, настолько обезоружило его, что он, встретившись с тем, кого он, может быть, ненавидел, кому хотел причинить зло, он сказал так: Бог дал мне откровение, и у меня опустились руки, я не могу ничего делать с тобою. Бог сказал мне: не говори ему ни худого, ни хорошего, и я ничего не могу сделать. Видите, братья, силу откровения Господне. Я понимаю, если бы сегодня мы стали на колени и получили откровение Господне, у нас не было бы этого столкновения, которое сегодня есть. Вы скажете, это непросто. Да, непросто. Вы скажете, это время уходит. Да, уходит. Но лучше бы оно уходило на коленях, чем оно уходит в таких столкновениях. А откровение Божие все обуздает. Вы понимаете, что это узда? Это то, что говорит, вот это так, вот это так, вот это так. Который все ставит на свое место, за что слава ему и благодарение. А без откровения свыше даже народ Божий не обузданный. Я читаю продолжение этой истории. Слушайте внимательно. Когда Лаван обратился к Якову с этими словами, а вот что отвечает Яков. Яков отвечал Лавану и сказал, я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. И дальше, у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня и возьми себе. Яков не знал, что Рахиль украла их. Вы знаете, что делал Яков, не имея откровения от Господа? Яков не знал, что Рахиль украла этих идолов. Вы знаете, что он сказал? А тот, кто это сделал, кто забрал идолов, тот не будет жив. Если бы он знал, что Рахиль сидит на них.